Если кто-нибудь и обратил на это внимание, хотя, по-моему, таких не нашлось, то вряд ли бы он сделал следующий логический шаг, а именно предположил, что в глубине барьера может быть, как оказалось в действительности, намного холоднее, чем следовало ожидать для этого времени года. Напротив, я не раз слышал, как Скотт говорил, что, возможно, полюсная партия вернется не раньше апреля. Между тем, из-за лошадей мы были обречены выступить к подножию ледника Бирдмора позднее, чем предусматривалось планом. Страдания наших пони в метель доказали, что они не вынесут весеннюю погоду на барьере. Скотт и сам написал в послании обществу: «Никто на свете не мог бы ожидать той температуры и состояния пути, какие мы встретили в это время года». Смотри список литературы, пункт 11. Когда мы возвратились на мыс Хат, там все, в том числе и сама хижина, было покрыто замерзшими брызгами от прибоя. Это поработала пурга, которая нас на барьере задела лишь своим хвостом. Волны беспрестанно всей тяжестью бились о припай, записал Скотт в дневнике. Брызги дождем падали на кровлю дома. Крест бедного Винса, поднимающийся на 9 метров над водой, окутывало брызгами. Для собак это было ужасно. Мы вышли из дому и отвязали еще 2 или 3, причем морские брызги промочили нашу одежду насквозь. Со дня нашего прибытия сюда, 2,5 недели тому назад, это уже 3-я буря. Во время бури бухта становится недоступной для судов. Можно только удивиться, каким образом не было ни одной такой бури, когда наше судно «Дискавери» стояло в этой бухте в 1902 году. Смотри список литературы, пункт 11. В это время года вдали над открытым морем мало что увидишь. Мешают испарения, которые стелются над относительно теплой водой, так называемая морозная дымка. Ветреную погоду ее разносит над морем, в штиль же она образует плотную завесу. С горы Арайвал, которая является как бы ногтем нашего пальцеобразного полуострова, мы различали 4 островка у мыса Эванс и черное пятно на обрывах ледников, спускающихся с вулкана Эребус и образующих, как мы знали, крутой склон над мысом Эванс. Впоследствии он получил название «Рэмп». Но сейчас наш уютный дом, как бы мы к нему ни стремились, был для нас так же недосягаем, как если бы он находился на расстоянии 1000 километров. Едва ветер стихал, море покрывалось тонкой пленкой льда, которая за сутки достигала толщины 10-12 сантиметров. Но пока еще ни разу не окрепла настолько, чтобы устоять под натиском очередной бури. В южном направлении прочный лед лег в марте, а две бухты у подножия Эребуса замерзли в начале апреля. Мы относились к молодому льду без должного уважения. 7 апреля Скотт спросил, не хочет ли кто-нибудь прогуляться по молодому льду на север к скале Касл. Около 3 километров мы прошли по колеблющемуся под ногами покрову, стараясь обходить по мере возможности открытые участки и полыньи. И тут Тейлор все же в одну угодил. К счастью, он сумел выкарабкаться без посторонней помощи и со всех ног помчался домой. Мы решили пройти по льду к мысу Эванс завтра утром. Однако за ночь от него и следа не осталось. В другой раз мы уже совсем приготовились утром двинуться в путь. Но за 5 часов до намеченного срока весь лед, по которому мы собирались пройти, вынесло в море отливом. Скотт был уверен, что 2 бухты под Эребусом покрыты надежным льдом, и собирался испробовать этот путь. Ближняя бухта образована с южной стороны полуостровом Хат с Эребусом, а с северной — ледниковым языком. Пересекший ледниковый язык, партия может спуститься во 2-ю бухту, ограниченную с севера мысом Эванс. Сохранению здесь молодого льда способствуют острова Делбридж, один из которых, Грейт Рейзербек, лежит на прямой, соединяющей ледниковый язык с мысом Эванс. Этой дорогой еще никто никогда не ходил, но Скотт надеялся найти выход с полуострова на замерзшее море около скал Хаттона, которые являются отрогами лавовых возвышенностей на изрезанной поверхности передней части ледника. Партия в составе Скотта, Боэрса, Тейлора и старшины Эванса с одной палаткой и лейтенанта Эванса, Райта, Дебенима, Грана и Крина с другой выступила на мыс Хат. К тому времени, как они достигли вершины склона Ски, к югу от него нахмурилось и пошел снег. Мы проводили их до 3-го кратера. Лед между мысом Хат и ледниковым языком непроходимый, поэтому они выбрали путь мимо скалы Касл. Где-то у скал Хаттона они попытались перебраться на прочный морской лед, который, по нашим представлениям, уже держится там некоторое время. Затем пересекут ледниковый язык и выйдут опять на прочный морской лед. Он, кажется, простирается до самого мыса Эванс. После ленча Уилсон и я 4:00 пошли назад. Начиналась метель. На горе Арайвал погода была намного лучше. В направлении Эребуса и вовсе все просматривалось довольно хорошо. Но мы не увидели на льду никаких следов партии. 12 апреля. Сегодня едва начало светать, как разразилась буря, и сейчас дует очень сильно. Огромное количество выпавшего снега чрезвычайно затруднит продвижение партии. Мы все очень беспокоимся за нее, так как Скотт поговаривала о ночевке на морском льду. В бухте Арайвал, севернее мыса Хат, весь лед сошел. У них с собой спальные мешки, провиант на две трапезы и два заправленных доверха примуса. 13 апреля. Мы были страшно обеспокоены отсутствием партии, особенно когда весь лед к северу от мыса Хат унесло. Сегодня утром буря утихла, и к нашей радости снова открылись остров Уайт и мыс Блав. Перед Ленчем вернулся Аткинсон, взбиравшийся на гору Арайвл. Он сообщил, что сверху, на пространстве между ледниковым языком и мысом Хат, льда не видно. Это сообщение омрачило нам Ленч. Покончив с едой, мы вышли ко второму кратеру и убедились, что от скал Хаттона до ледникового языка, а оттуда до мыса Эванс лед лежит. Перед выходом в поход Скотт условился, что в первую же ясную ночь из трех он в 10 часов вечера подаст нам с мыса Эванс сигнал огнем. Сегодня третья по счету ночь, она же первая ясная. Точно в назначенное время мы вышли из хижины, и действительно вдали вспыхнул огонь, рассыпавшийся мириадами искр. Мы обезумели от радости, значит, все в порядке. Мир спомчался домой, натер кусок обшивки парафином. Мы подняли этот зажженный факел и бросали его в воздух снова и снова, пока он не распался на кусочки, догоравшие на снегу. Как легко стало на душе! Смотри список литературы, пункт 17. Приведу рассказ Бойерса о возвращении партии. Мы форсировали валы сжатия и за скалой Касл взяли курс на Эребус. Сначала небо имело зловещий вид, но потом немного расчистилось. Идти по новому маршруту было очень интересно. Скотт хорошо тянет сани, все время поддерживая быстрый и в то же время доступный темп. Когда мы миновали скалы Хаттона, пошел снег и сгустилась дымка. Но мы все же, перед тем, как спускаться, поставили палатки и поели. Никто не сомневался в том, что приближается пурга. Но пока мы ели, разъяснилось. Закончили ленч мы уже около 3:30 пополудни, так как запоздали из-за очень длинного утреннего перехода. Счастье наше, что дымка разошлась, ведь склон в одном направлении не только был сильно изрезан трещинами, но заканчивался высоким ледяным утесом. Продвигаясь вдоль него, мы нашли более или менее покатый спуск, 9 метров от верха до низа. По нему спустили людей и сани. Поднялся ветер. Над утесом проносились клубы поземки. Последний из нас сошел с помощью нескольких длинных бамбуковых шестов, а веревку оставили висеть. Она облегчит подъем партии, идущей на мыс Хат, например, с новым запасом провизии. Затем переложили багаж на санях и по льду бухты направились к ледниковому языку, которого достигли в 6 часов вечера, уже в темноте. Молодой морской лед покрыт отложениями соли. Сани тащишь как бы не по льду, а по разлитой патоке. Идти по выпавшему снегу тоже очень тяжко. Сам язык состоит преимущественно из твердого синего льда, чрезвычайно скользкого, и пересечен через каждые несколько ярдов трещинами. В основном они перекрыты мостами, но то и дело в полумраке ставишь ногу, а то и обе в пустоту. Но никто не провалился на всю длину постромок. Перевалив на другую сторону языка, мы нашли хорошо защищенную ложбинку. В ней решили сделать привал и немного поесть. Было уже больше 8 часов вечера, и я стоял за то, чтобы остаться здесь на ночь. Мне казалось безумством идти в полной темноте по незнакомому участку недавно замерзшего моря, да еще перед самой пургой. Против меня, конечно, было то, что до мыса Эванс оставалось всего лишь 8 километров, а нам уже почти нечего было есть. Кто мог знать, что мы попадем на труднопроходимый утес, а море окажется покрытым солью? Весь поход мы намеревались проделать за один день. Но лучше, считал я, мучиться голодом в спальных мешках, чем в пургу ставить лагерь на молодом льду толщиною меньше 30 сантиметров. И все же, поев, мы в 9:30 вечера выступили. Снег валил такой густой, что буквально ничего не было видно. Но ветер стих, и в конце концов мы смогли различить впереди очертания ближайшего из островов Делбридж, острова Грейт Рейзербек. По нашему курсу, однако, лежал не он, а островок поменьше, Литл Рейзербек. Когда мы приблизились к нему, снег скрыл все. Мы и остров-то заметили, притом с большим трудом, уже когда находились прямо под ним. Идти дальше было невозможно, и пришлось все-таки встать на морском льду. Снега не хватало, чтобы прижать как следует борта палатки. Спальные мешки пропитались соленой водой, и каждый осознавал, что от черной воды его отделяют какие-то 15-25 сантиметров ненадежного льда. Одним словом, я решил, что в таком небезопасном лагере мне, во всяком случае, лучше не спать. Как и ожидали, пурга налетела вскоре после полуночи. Завывания ветра между скалами над головой могли бы сильно действовать на нервы, если бы не служили верным признаком того, что мы находимся близко к острову и не дрейфуем по направлению к открытому морю.